Глава шестая. Вне игры. Вот чего он не знал. 30 октября, то есть накануне вечером, Юля вернулась из университета и нашла отца мертвым. Он лежал на полу возле своего письменного стола. Дверь в квартиру была заперта, сработал захлопывающийся замок, однако все говорило о том, что перед смертью профессор с кем-то общался. И общение это имело для него трагические последствия. В квартире все было перевернуто вверх дном. Дверцы шкафов из ГДРовского гарнитура распахнуты, оттуда на палас вывалено содержимое, ящики комода выдвинуты, бумаги со стола разметены по полу. Профессор, как гласило заключение судмедэкспертов, скончался от сердечного приступа, но на его теле были обнаружены следы побоев, а это означало, что говорить о естественных причинах летального исхода не приходится. Дочь покойного билась в истерике, ее часа два отпаивали валерьянкой, а после она рассказала, как по дороге в университет встретила Касаткина и передала ему портфель. Впрочем, к тому моменту следствие уже было осведомлено о том, что Алексей терся возле профессорской квартиры. Об этом сообщила бдительная соседка. Она в красках расписала, как столкнулась с подозрительным молодым человеком на лестничной площадке, как он будто бы хотел что-то передать профессору и держал в руке портфель. Но если хотел, то почему не передал через нее? Осмотрев квартиру, Юля дала показания относительно ущерба. Пропали ее украшения — жемчужное ожерелье, сережки с изумрудами и рубиновый браслетик, золотой портсигар, подаренный отцу в Кембридже, и 750 рублей наличными, которые хранились в шкатулке в серванте. Все это прекрасно могло поместиться в портфеле, с каким Касаткина видела соседка Миклашевских. По мнению следователя Колокольникова, дело обстояло так. Касаткин имел виды на Юлю, хотел породниться с семьей профессора, чтобы получить доступ к ее капиталам, но получил отлуп и оказался у разбитого корыта. Это его обозлило. Когда Юля всучила ему портфель, он пришел к профессору, и они повздорили. В пылу ссоры Миклашевский получил по голове. Сердце не выдержало от стресса, и от боли он скончался. А Касаткин обшарил комнаты, засунул найденные ценности и деньги в тот же портфель и вышел. На площадке он наткнулся на соседку и притворился, будто только что пришел к Миклашевскому, спустился и был таков. Как только следствие пришло к этим выводам, в Свердловск, где играла «Аврора», по закрытым служебным каналам полетела депеша с распоряжением задержать подозреваемого. Утром 1 ноября Касаткина в наручниках доставили из Свердловска в Ленинград. На допросе он выразил протест по поводу своего задержания. «У вас нет против меня прямых улик. Следователь Колокольников, похожий в непомерно больших очках с выпуклыми линзами на жабу, выложил перед Алексеем протоколы с показаниями свидетелей. Из них, между прочим, явствовало, что Касаткин находился в доме, где проживал профессор, примерно в тот час, когда произошло преступление. Касаткин не стал отрицать этого факта, да, находился, и теперь догадывается, что звуки в квартире ему не примерещились. Когда он стоял на лестничной площадке, преступник, скорее всего, был в квартире и шарил в поисках добычи. Профессор, видимо, был уже мертв, потому что шума борьбы и криков о помощи Касаткин не слышал. Не слышала и соседка за стенкой, вряд ли пожилой ученый сумел оказать сопротивление. Если бы Касаткин подозревал, что творится за закрытой дверью, он без раздумий высадил бы ее и скрутил негодяя. А так просто ушел, дав тем самым убийце возможность беспрепятственно удалиться с похищенными ценностями. «Но в квартире потерпевшего присутствуют отпечатки ваших пальцев», — иезуитским тоном заметил следователь Очкарик. «А почему бы им не присутствовать? Раньше я бывал в этой квартире несколько раз, когда у меня были отношения с... Проще говоря, я заходил в гости по приглашению гражданки Миклашевской. Она подтвердит». Колокольников выслушал подследственного, сверкнул очками, на которые падал свет от настольной лампы, и достал из кармана пачку сигарет. Касаткин подметил, что сигареты болгарские, в мягкой упаковке, под рисунком, изображающим нечто вроде подсолнуха, стояла надпись «Трезор». Алексей не курил, пробовал два раза затянуться папиросами, которые предлагали когда-то одноклассники, не понравилось. Так и не приобрел привычки. В «Авроре» курение не поощрялось. Клочков хоть сам и дымил иногда трубкой, воспитанников за пристрастие к табаку нещадно наказывал. мог заставить во вратарском обмундировании пробежать 20 кругов по периметру площадки. Тем не менее, кто-то втихую покуривал, например, тот же Анисимов. Но он смолил Казбек, сигареты у него водились редко. А тут у следователя заграничная продукция, которую не в каждом ларьке встретишь. Колокольников распечатал пачку, достал, рисуясь палочку-гильзу с укороченным фильтром, зажал уголком рта, чиркнул бензиновой зажигалкой, и по кабинету растекся древесный запах. Совершив это действо, он вынул из скоросшивателя и положил на зеленое сукно, покрывавшее стол, еще две страницы с текстом. Касаткин пробежался по напечатанным на машинке строчкам и похолодел. В протоколе осмотра квартиры Миклашевского утверждалось, что в рабочем кабинете профессора возле трупа нашли лоскут верхней одежды с пятнами крови. Данные экспертизы свидетельствуют, что это кровь гражданина Касаткина А.Ю., а лоскут оторван от куртки, которую позже изъяли из его квартиры в ходе обыска. «Вот вам и прямые улики», — прожурчал Колокольников. «Будете спорить?» Спорить было бесполезно, но сей факт произвел в мозгу Касаткина настоящий переворот. Лоскут куртки, выпачканный в крови. Память воспроизвела короткометражку из недавнего прошлого. «Пять гопников». Драка на проспекте Добролюбова. Разбитые губы, порванная одежда. «Я знаю, кто убил и ограбил профессора». «Вот как!» Зрачки следователя за окулярами вспыхнули черным огнем. «И кто же?» «Это целая шайка. Имен не назову, но есть приметы». Касаткин стал, сбиваясь, повествовать о столкновении с хулиганами. Колокольников внимал, но с каждым словом пламя в зрачках бледнело, покуда не угасло совсем. «Ну, полноте», — прервал он задержанного и стряхнул с сигареты серый столбик в стеклянную пепельницу. «Насочиняли 7 верст до небес». «Думаете, я поверю?» «У меня есть свидетели, мои друзья, можете их допросить». «Знаю я этих ваших друзей. Мы уже навели справки. Недалеко, как в октябре, вы вместе с ними были задержаны на незаконном мероприятии, припровождены в отделение. Благодаря заступничеству третьих лиц вам тогда удалось выйти сухим из воды. Но теперешний случай гораздо серьезнее. И, уверяю вас, знакомства с влиятельными людьми вам не помогут, даже если сам министр обороны за вас заступится». Алексей отметил про себя, что очкастый принципиален. То немногое, за что его можно уважать. Правда, эта принципиальность выйдет подозреваемому боком. Колокольников вбил себе в голову, что видит перед собой преступника, и попробуй его переубеди. «Вы обыскали мою квартиру», — начал Касаткин, сдерживая рвавшийся наружу гнев. «Нашли похищенные ценности?» «Нет», — признал следователь. «Но это ни о чем не говорит. Вы могли их перепрятать или сбыть». «Когда?» «Я на следующее утро улетел с командой в Свердловск». «У вас могли быть сообщники». «Стоп. Если этот лупоглазый имеет в виду Анку, Мигеля и прочих, то их затаскают под опросом. Еще и за соучастие привлекут, хотя они тут ни при чем. Попробуем иначе. Вы нашли у меня портфель профессора? Что в нем было?» «Какие-то рукописи. Они не представляют интереса для следствия». «В папках, да? Это именно то, что я должен был передать профессору по просьбе его дочери. Если, по-вашему, я его ограбил и довел до инфаркта, то зачем бы притащил этот портфель с бумагами к себе домой? Портфель из дорогой кожи. Вы надеялись его продать. А рукописи? Не выбрасывать же их в урну. Папки слишком большие. По возвращении из Свердловска вы бы сожгли их в печке». «Нет, этого столопа не прошибешь. Но Юля... Она серьезно считает, что разжалованный жених убил ее отца?» «Я требую очную ставку с гражданкой Миклашевской». «Не вижу смысла», — парировал Колокольников. «Она не является свидетельницей преступления. И ей не до вас. Она занята организацией похорон отца». «Допустим», — Касаткин, сидя на жестком стуле в следовательском кабинете, напряженно размышлял. «Могу я попросить, чтобы меня отвезли на место преступления?» «Это еще зачем?» «Кажется, это называется следственный эксперимент. Разве нет?» Колокольников затушил окурок, бросил его в пепельницу, снял очки и тщательно протер их тряпочкой. Без них лицо у него было куда симпатичнее. «Начитались вы детективов, Касаткин. У меня есть все основания привлечь вас к ответственности без следственных экспериментов. Но, с другой стороны, хуже не будет». «Хорошо, давайте съездим». Касаткин плохо понимал, зачем выпросил эту поездку. Главной причиной было то, что ему хотелось повидать Юлю и спросить у нее, что она думает по поводу смерти профессора. Однако дверь открыла уже знакомая Алексею тетка из соседней квартиры. Юля оставила ей ключи, а самой ее не было дома. Тетка недобро посмотрела на Касаткина, но ничего не сказала, пропустила прибывших в прихожую. Сунулась следом, но Колокольников велел ей покинуть помещение. Она скривилась, будто в рот попала долька лимона. Два милиционера ввели Касаткина в квартиру, а сопровождавший их следователь захлопнул дверь перед носом любопытной соседки. Алексей знал расположение комнат и сделал шаг в сторону профессорского кабинета. Его придержали. «Ну-ну», — пробурчал следователь, — «не так резво. Сначала я». Он первым вошел в кабинет. Здесь уже все было приведено в порядок, вещи стояли и лежали на своих местах. Касаткин попытался вообразить себе, какой разгром застала вернувшаяся с лекции Юля. Еще и труп любимого папочки на полу. Алексей обвел взглядом кабинет. Сюда он заходил всего раза два. Профессор не любил пускать гостей в свою, как он выражался, филологическую лабораторию. Но кое-что отложилось. Гигантский книжный шкаф, все полки заставлены разногабаритными томами. На стене слева от стола три картины с лесными пейзажами. Миклашевский заверял, что одна из них — подлинный Шишкин. Колокольников посчитал, что пауза затянулась, и обратился к подследственному, переменив прежний тон на более грубый. «Что, Касаткин, припоминаешь, как все было? Как вошел, как ударил?» Алексей от ответа уклонился, спросил сам. «А вам не кажется странным, что преступник взял только украшения, деньги и портсигар? Вот здесь, — он показал на полке, — целое состояние. Профессор коллекционировал редкие книги, всему этому собранию цена десятки тысяч. А картины? Они тоже дорогие и висят на виду. Почему их не забрали? Потому что грабитель не знал их цену. Но я-то знаю. Выходит, грабитель кто-то другой?» Колокольников попался как младенец, и это его обозлило. Он полез в карман за сигаретами, но раздумал. Пожамкал в руке пачку трезора, как эспандер, сунул обратно. «Не умничай, Касаткин. Я думал, ты чистосердечное признание хочешь сделать, раскаяться, а ты просто проветриться захотел? Тогда едем обратно. Законопачу тебя в клетку, будешь там до суда париться». Касаткина вывели из квартиры, затолкали в лифт. В узкую кабинку с ним поместился только один милиционер, второй вместе с Колокольниковым остался ждать на площадке. Спустились на первый этаж, вышли из подъезда. Неподалеку стоял милицейский бобик, на котором Алексея доставили к дому Миклашевских. Из того, что для доставки задержанного была выбрана именно эта машина, вытекало следующее. Касаткина не относят к разряду особо опасных. Вдобавок, не хотят шокировать жильцов. УАЗ-469Б гражданского образца не обращал на себя внимания. А стоял бы здесь автозак, небось, из всех окон уже высовывались бы зеваки. Касаткин двинулся к машине, но конвоир остановил его. Он ждал, когда спустится напарник с Колокольниковым. А вдруг рано еще сажать арестанта в бобик и вести в отделение? Эти секунды промедления и решили судьбу Алексея. Он со скованными руками прислонился к фонарю. Милиционер не отходил от него ни на шаг, но нежданно-негаданно поблизости затарахтел мотор, из-за дома на тротуар выехал мотоцикл с коляской. Это был Урал М-62, «Зверюга», как называл его отец Алексея. А уж он в технике разбирался, будь здоров. За рулем сидел парень в оранжевом шлеме, кожанке и перчатках с крагами. Что-то было в нем знакомое. Но додумать Касаткин не успел. Мотоциклист направил своего ревущего механического зверя прямо на него. Молоденький милиционер в испуге отскочил к подъезду. Алексей дернулся в другую сторону, но по проезжей части сновали машины, и он замер на бровке. «А Урал!» притормозил между ним и конвойным, и лихач в шлеме выкрикнул, перекрывая рокот 28-сильного двигателя. «Прыгай в коляску!» «Хряк! Вот уж кого не ожидал!» Алексею некогда было взвешивать перспективы своего побега, ноги сами спружинили, и он одним скачком очутился в коляске. Урал рванул с места и вывернул на мостовую, вклинился в ряд проезжавших мимо автомобилей. Касаткин глянул через плечо. Сопровождавший его сержантик заполошно ошарил руками по пальто, искал или свисток, или пистолет. Из подъезда вывалились Колокольников и второй милиционер. Быстрее всех сориентировался водитель бобика. Он уже завел движок и подкатил к своим сослуживцам. «Сейчас будет погоня», — проинформировал Алексей Хряка. «Похрен», — отозвался тот, — «оторвемся», — и прибавил газу. Теоретически и практически УАЗ, сконструированный специально для милиции, должен был догнать Урал, развивавший скорость не выше 95 км в час. Но мотоцикл — транспорт маневренный, и на загруженных ленинградских улицах это стало решающим фактором. Хряк, как слаломист, лавировал между машинами, игнорируя гудки и ругань водителей. Проскочил крестьянский переулок и вписался в Кировский проспект. Складывалось ощущение, что маршрут он выбрал загодя. Иными словами, вопиющее по своей дерзости похищение было спланировано. Позади надрывалась милицейская сирена. Касаткин уже не оглядывался, боялся сглазить, но прислушивался. Ему мнилось, что вой то приближается, то отдаляется. Еще он думал о том, что в любой миг могут откуда-нибудь выскочить гаишники и остановить Урал за опасную езду по оживленному проспекту. Интересно, какое тут ограничение скорости? У Алексея не было машины, не заработал еще на нее и очередь не выстоял, поэтому многие тонкости были ему неведомы. Зато Хряк признаков беспокойства не выказывал. Правил лихо, но уверенно, иногда ввинчивался в просветы, где требовалась миллиметровая точность. А ведь наверняка пьян собака. Касаткин его ни разу трезвым не видел. И раскаленным прутом прожгла мысль. Если их все-таки поймают, то Хряк загремит сразу по двум, а то и по трем статьям. Содействие побегу заключенного — раз. Вождение транспортного средства в нетрезвом виде и с нарушением правил дорожного движения — два. И где он, кстати, мотоцикл достал? Урал свернул на улицу Попова и стал петлять между промышленными корпусами Ленинской искры. Хряк знал потайные тропы, и они помогли ему оторваться от погони. Сирена становилась все глуше, пока не смолкла совсем. «Отлипли!» — констатировал Хряк, не сбавляя скорости. «Теперь фиг они нас найдут!» Касаткин не испытывал такой уверенности. «А по номерам, думаешь, не срисовали?» «А номера грязью замазаны, я же готовился!» «Черт бы тебя побрал», — подумал Касаткин. «То, что оторвались, — это полдела. Попадись им товарищ с полосатым жезлом, у него будет тысяча поводов их тормознуть». «Хряк!» — Алексей привстал, чтобы докричаться до безумного компаньона. «Хряк! Надо где-нибудь остановиться. Бросим мотоцикл, а дальше пешком, через дворы». «Не дрейф!» — прогорланил тот с бесшабашной веселостью. «Скоро остановимся». Они еще с четверть часа крутились по Аптекарскому острову. Наверное, Хряк таким манером заметал следы, но больше рисковал. Счастье еще, что потоки машин здесь были не такие насыщенные, и нужно было закладывать сумасшедшие виражи, чтобы проложить себе дорогу. Мотор Урала трещал ровнее, колеса крутились уже не с такой быстротой, как на Кронверском и Каменноостровском. Алексей сидел, вжавшись в коляску, прятал руки в наручниках под брезентовой накидкой. Не ровен час кто увидит, тогда точно пиши пропало. Справа проплыла телебашня, самое высокое сооружение Ленинграда. Урал обогнул промзону завода «Электрик» и подъехал к приземистым кирпичным гаражам. Хряк заглушил мотор, соскочил с седла и стянул с головы шлем. И без того стоявшие торчком волосы слиплись, с них капало. «Вылезай», — повелел он Касаткину, — «приехали». И жестом гостеприимного султана указал на один из гаражей. «Топай прямиком в мои пенаты». Касаткин выпростался из коляски и, опасливо прижимая к животу скованные руки, вошел в гараж, двери которого были приоткрыты. Внутри горела под потолком тусклая лампочка, освещая небольшое заваленное автохламом пространство и сидящих на чем придется трех человек. Касаткин не удержался от радостного восклицания, когда узнал в них Мигеля, Шуру и, что всего приятнее, Анку. Он полагал, что они сбегутся к нему и будут поздравлять с вызволением, но они вытаращились, словно узрели привидение, явившееся с того света. «Леша?» — вымолвила Анка. «Тебя отпустили?» На этой реплике Хряк вкатил в гараж мотоцикл и запер двери на внутренний засов. Гоготнул не без гордости за свою сообразительность. «Отпустили! Это я его упер! А мусора только клювами щелкали!» «Упер?» — не понял Мигель. «Откуда?» Хряк плюхнулся в рассохшееся кресло и поведал обо всем, в чем нынче участвовал. Никогда еще доселе его треп не производил столь разящего впечатления. Суть рассказа вкратце была такова. Напротив дома Миклашевских живет девушка, ярая поклонница панк-рока, и, в частности, гениального творчества Хряка. Она побывала однажды на его концерте в бомбоубежище садово-паркового треста, испытала катарсис и принялась активно Хряка преследовать. Он, разглядев привлекательную мордашку, ответил взаимностью и с той поры навещал ее уютную квартирку. И надо же было так сложиться звездам, что сегодня, заехав к ней, он выглянул в окно и засек Касаткина, которого выводили из Бобика милиционеры. Слух о том, что Алексей посажен в КПЗ по обвинению в убийстве и грабеже, уже достиг ушей подпольных музыкантов. Его передал Анке Масленников, с которым она была немного знакома. Всех это поразило как громом. Анка корила себя за то, что в тот вечер после драки с гопниками высказала Касаткину свое «фе». Но никто понятия не имел, как действовать, чтобы помочь несчастному сидельцу. Не брать же штурмом милицейский оплот. И только Хряку было все пофигу. Когда он увидел из окна процессию с подконвойным, в нем сидело уже граммов полтораста портвейна и стакан пива. Он чмокнул свою возлюбленную, попрощался с ней, сел на мотоцикл, на котором приехал на свидание, и занял позицию возле дома Миклашевских. Алексей заблуждался. Плана у Хряка не было, им двигали отвага и наитие. Подвернулся удобный случай. Задержанный вышел в сопровождении одного единственного милиционера. Хряк воспринял это как знак судьбы, остальное известно. «А если бы вас догнали?» — допытывался Мигель. «Тогда бы тебя закрыли не на 15 суток, а лет на 5». «Догнали? Кто? Эти черепахи?» Хряк дотянулся длинной рукой до Урала, похлопал по сиденью. «Батин моцик ни разу не подводил. Гепард!» «Как у тебя еще права не отобрали?» — пробормотал Шура Давыденко. «А у меня их нет, и сроду не было». Нервное возбуждение, владевшее Касаткиным во время побега и умопомрачительной езды по городу, спадало. Появилась возможность оценить ситуацию. Итак, что мы имеем? Он сбежал из-под стражи, усугубив и без того серьезные обвинения, выдвинутые против него следствием. Документов у него нет, денег тоже, жить ему негде. Есть и другие негативные моменты, но хватит пока и перечисленных. Что в плюсе? Вроде не так много, но если вдуматься, в СИЗО он был бы обречен на пассивное ожидание суда, который с изрядной долей вероятности вынес бы обвинительный приговор. А далее колония, Магадан, лесоповал, и он никоим образом не в состоянии был повлиять на неотвратимый ход событий. Ныне же он свободен. Да, это свобода волка, которого преследуют охотники, и все же. Лучше волк гонимый, чем волк за решеткой. Припомнилась песня Мигеля «Что-то про зоопарк, в котором мы живем», и про то, что пора его покинуть. Касаткин тряхнул руками в кандалах. «Есть напильник?» Хряк ногой выдвинул из-под кресла ящик с инструментами. Анка покопалась в железяках, нашла ножовку по металлу. «Это годится?» «Вообще красота!» Она приладилась, стала пилить перемычку, соединявшую кольца наручников. Шура Давыденко поднялся с приставленной к стене раскладушки, где лузгал семечки, сплевывая шелуху в газетный кулечек, отряхнул пижонские брюки и подошел к Касаткину. Сунул руку в ящик, вытянул отвертку, а за ней чертилку с победитовой напайкой. «Да, я». Анке не хотелось признавать свое поражение, но она выбилась из сил, а сделанный ею надрез был невелик. Она отодвинулась в сторону, сыпала с колен железные опилки. Шура поковырялся в замочной скважине наручников сначала чертилкой, потом отверткой, и чудо! Оковы разомкнулись. Касаткин, как освобожденный пролетарий, сбросил их с рук, помассировал натертые запястья. Уважительно посмотрел на Шуру. «Спасибо! Где так навострился?» «Талантливый человек, талантлив во всем», — скромно ответствовал Шура. «Он в детстве с малолетними урками киоски по ночам вскрывал», — просветил из своего угла Мигель. Хряк, про которого на время забыли, заворочился в кресле. «Слышь, Ребзя, выпить у кого-нибудь есть?» «А то». Мигель явил на свет полотняную сумку, вынул из нее и водрузил на верстак две бутылки розового столового вина по 1,20 рубля за штуку. Хряк не выразил ни восхищения, ни благодарности. «А топоров нет? Или бухаряна?» Бухаряном называли белый портвейн с привкусом горелой резины, который, если верить городской легенде, гнали из старых калош. Хряк несмотря на относительный достаток в его аристократической семье, пил все, что горело, предпочитая шмурдяки подешевле и позабористее. В фаворе у него, помимо водки, были и плодово-выгодные слезы Мичурина, и узбекский капитдак, и красный санцедар, он же скипидар, он же клопомор, который делали из виноматериалов, привозимых из Алжира. Легкие вина крепостью в 10-12 градусов в этом списке занимали места в самом низу и допускались в виде исключения с формулировкой «за неимением лучшего». «Ну не пью я барматуху, хряк», — усовестила его Анка. «У тебя здесь посуда есть?» «Есть. А еще есть плитка. Давайте подогреем, что ли?» По рокерским поверьям, слабенькое сухое вино становилось крепче, если его нагреть в духовке градусов до 60. Насколько понял Алексей, гараж принадлежал отцу хряка. За ним же числился когда-то и мотоцикл. Все это папаня перед отъездом за бугор переписал на сына. Мать хряка 3 дня назад уехала с балетной труппой на гастроли в Монгольскую Народную Республику, а беспутного отпрыска оставила на хозяйстве. Квартиру он мгновенно превратил в питейное заведение, пробовал там же устроить репетиционную, но пришли соседи снизу и пригрозили нажаловаться из-за превышения допустимого уровня децибелов. Тогда хряк пригласил всех в гараж. Здесь можно было шуметь в любое время дня и ночи. Он отдал Мигелю запасные ключи, чтобы в отсутствие хозяина рок-братство имело возможность приходить сюда и отрабатывать исполнительское мастерство. Вот почему беглый Касаткин застал под низкими прокопченными выхлопными газом сводами близкую его сердцу компанию. Гараж был обставлен хаотически, но не без комфорта. Чувствовалось, что его владелец принадлежит не к среднему советскому классу. Сбоку от раскладушки примостилась электрическая плита с духовой камерой и с полустертой надписью «ЭПЯ-1» на панели. Устаревший образец бытовой техники, вместо которого на кухне в квартире хряка красовалась югославская трехконфорочная новинка. Чуть дальше громоздился холодильник «ЗИЛ», еще одна устаревшая модель, выставленная из квартиры ввиду своей несовременности. В гараже эти пережитки прошлого прекрасно вписывались в антураж и продолжали служить верой и правдой, так же, как гундосившая на верстаке радиола. Хряк загрузил обе винные бутылки в духовку, поставил переключатель на средний режим и снова развалился в кресле. На 2-3 минуты все замолчали, глядя на емкости с розовым нектаром сквозь замутненное стекло духовой камеры. Происходившее внутри плиты священное действие вызывало трепет и оцепенение. В наступившей тишине голос радиодиктора сделался четче. Вчера ленинградская «Аврора» встречалась на выезде с командой из Воскресенска. Матч завершился со счетом 7-1 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу в составе ленинградцев провел на 55-й минуте Константин Киселев с подачи защитника Никиты Чуркина. «Аврора» по-прежнему занимает последнее место в чемпионате СССР и свой следующий матч проведет 10 ноября в Риге. «Выключите», — попросил Касаткин. «Не могу это слушать». Анка щелкнула тумблером, и радиола затихла. «Летят твои, как фанера», — съехидничал Мигель. «А нечего было игроками разбрасываться». Алексей промолчал. Поддакивать было противно, а возражать... «Что возразишь?» «В натуре летят». И проблема не в одном отсутствии нападающего Касаткина. Не настолько он ценный кадр, чтобы из-за него команда сыпалась. Карты не так легли. И Фомичев сгинул, и Панченко ушел, и Шкут из-за травмы выбыл на неопределенный срок. Так что не одна кадровая потеря, а целых 4. И эмоциональный фон хуже не придумаешь. Алексей представил себе удрученных партнеров после разгрома в Воскресенске. Анисимова, Чуркина, Дончука, Масленникова, Киселева. Кто может поднять их боевой настрой? Даже Клочкову это едва ли по силам. Хряк приоткрыл духовку, тронул пальцем бутылку. «Нет, не дошли еще». Анка решила поговорить о предмете более насущном и животрепещущем. «Как нам быть с Лешей? Милиция по всему городу искать будет. Того гляди, облаву устроят. Может, его лучше вывести из Питера? У меня в Подпорожье дальняя родня есть, я попрошу, приютят». Прежде чем Касаткин раскрыл рот, хряк с жаром запротестовал. «До твоего Подпорожья, как до Китая раком. И что он там будет делать? Груши околачивать? Посидит неделю-две, а потом твои же родственники его и вытурят. «Не вытурят», — заспорила Анка, — «ты их не знаешь». «Да ты и сама их не знаешь. Это те, которым ты раз в год открыточки шлешь с Дедом Морозом?» «Седьмая вода». При иных обстоятельствах Касаткин не приминул бы спросить, откуда Хряку ведомы такие подробности из личной Анкиной жизни. Но сейчас было не до того. К диспуту подключились Шура с Мигелем. Каждый предлагал свои варианты по переводу беглеца на нелегальное положение. Звучали названия «Луга», «Кингисепп», «Ладейное поле», «Тосно». Касаткин слушал, потом ему наскучило, и он прекратил дебаты. «Тихо! Не надо меня никуда ссылать. Я останусь в Ленинграде». «И то верно», — одобрил Хряк, вынимая из духовки разогретые бутылки. «Живи у меня на хате. Мамашка из Монголии только через месяц вернется». «На хате?» — Касаткин призадумался. «Нет. Они знают, с кем я общаюсь. Организуют рейды по вашим квартирам, найдут. Тогда и ты неприятностей не оберешься. Кстати, номера не забудь почистить. И не езди больше бухим, хорошо? Не учи ученого». Хряк обернул горячую бутылку ветошью, подковырнул штопором пробку. «А в гараже тоже ничего. Перекантоваться можно. Живи сколько хочешь, даже когда мамашка приедет. Она сюда заглядывает нечасто. Скажу ей, что ты мой корефан, на ударных играешь». В гараже, дополняя причудливый интерьер, возвышалась барабанная установка, к которой были прислонены две электрогитары «Аэлита», невозможно тяжеленные, постоянно фальшивящие, зато недорогие и простые в использовании. «Он же здесь замерзнет», — вмешалась Анка. «Не май месяц». «Печку натопит, не замерзнет», — изрек непрошибаемый Хряк и разлил вино по граненым стаканам в алюминиевых подстаканниках, явно украденных из вагона пассажирского поезда. «Правда, Леха?» «Правда», — подтвердил Алексей. Взял предложенный стакан и отхлебнул нагретое вино, как чай. Пьянеть не собирался, хотел лишь успокоить нервы. «Ты не хочешь уезжать? Почему?» — выпытывала настырная Анка. «Не буду же я всю жизнь от милиции прятаться. Без паспорта, без денег. Рано или поздно отловят и посадят. Поэтому пока есть время, надо найти того, кто меня подставил». «Ты чё, этот, как его, Холмс?» — засмеялся Хряк, приклеился губами к стакану и мигом высосал вино до донышка. Причмокнул, облизнулся. «Или майор Знаменский?» «Весело ему». Касаткин набычился, но вспомнил, во-первых, что Хряк, рискуя всем на свете, вызволил его из-под ареста, и, во-вторых, что он всегда шутит тупо, пора к этому привыкнуть. Алексей разъяснил популярно для всех собравшихся. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы сделать кое-какие логические выводы. В квартире у профессора нашли клочок моей куртки, тот самый, который мне оторвали гопники. Не верю, что он попал туда случайно. Его подбросили, чтобы меня подставить. А если так, значит, с самого начала все было подстроено. Шура Давыденко завис со стаканом в руке. «Гопники грабанули профессора? Офигеть! У них бы мозгов не хватило такую комбинацию провернуть», — возразила Анка со скепсисом. «Они дятлы. Морду набить, пожалуйста. Но просчитать даже на два хода вперед уже не для них». Алексей не стал бы утверждать так категорично. Комбинация с подбрасыванием улики достаточно прямолинейна, большого ума не требует. И потом гопники могли быть орудием в чьих-то руках. Им дали задание спровоцировать драку, завладеть окровавленным лоскутом. Задание нехитрое, они его выполнили. А потом тот, кто ими руководил, пришел к профессору и... Добравшись в своих умопостроениях до этого места, Касаткин оцепенел. Если все так и было, то грабитель не собирался оставлять Миклашевского в живых, заранее придумал, на кого и как повесить преступление. Так что не умри, профессор, от сердечного приступа, его все равно ждал бы конец. По коже побежали мурашки. До Касаткина дошло, что противостоит ему не какой-нибудь пьянчуга, который решил пощипать богатенького ученого, потому что не хватало на пол-литра. Все намного серьезнее. За этим преступлением стоит некто расчетливый и безжалостный. Хряк заметил, как дрогнули плечи Касаткина, расценил по-своему. «Замерз? На, согрейся!» и протянул ему посудину с горячим розовым. Алексей, как персонаж с известного антиалкогольного плаката, отстранил стакан ладонью. «Нет, спасибо, у меня еще есть. Голова сейчас нужна трезвая. В ней и так сотни вопросов кишат, как осы в гнезде». Почему организатор нападения на квартиру Миклашевского решил подставить именно Касаткина? Знает его лично? Имеет с ним какие-то счеты? По крайней мере, он осведомлен о том, что Алексей был вхож к профессору. Почему грабитель, коли он изначально задумал убить хозяина квартиры, довольствовался малой добычей? Это едва ли не самое интригующее. Колокольников говорил, что в квартире был раскардаш, то есть преступник искал основательно, а взял не так много. Искал что-то конкретное? Что именно? Нашел или нет? А черт! Касаткин прижал руки к ушам, но жужжание в голове не сделалось тише. «Жбан болит!» — посочувствовал хряк, опорожняя уже третий, а может и четвертый стакан. «Выпей, полегчает!» У него на все случаи жизни было одно лекарственное средство. Других он не признавал. Анка внимательно следила за состоянием Алексея. И без слов понятно. Хочет помочь, но не знает чем. А Касаткин, хоть и испытывал искреннюю признательность к этим славным людям, но мечтал остаться наедине с собой. «Что надумал?» — спросил Мигель и, взяв гитару, стал перебирать струны. «Если мы что-то можем сделать для тебя, говори. Что-нибудь принести, кого-нибудь найти». «Молодец!» — подсказал идею. А заодно и повод спровадить всех отсюда. «Не в службу, а в дружбу», — начал Касаткин, и почему-то виновато украдкой глянул на Анку. «Сгоняйте ко мне домой. Только не светитесь особо. За квартирой, скорее всего, приглядывают». «Я схожу», — вызвалась Анка. «Лучше я», — сказал Шура. «Мне сподручнее». Он работал в ЖЭКе сантехником. Алексею подумалось, что спецовка и ящик с инструментами — надежное прикрытие. Ходит себе мастер по квартирам, выполняет служебный долг. «Отлично. Правда, у меня ключей нет, в милиции забрали». «Зачем они мне?» Шура показал навалявшиеся на полу наручники, которые с такой виртуозностью расстегнул. «У меня при себе целый набор железа. Я твои замки в два счета открою». «Что принести-то?» «Из одежды что-нибудь желательно потеплее. И у меня в шкафу под простынями 100 рублей заныкано, если при обыске не забрали». «В шкафу под простынями? Не оригинален ты, брат. Ладно, принесу». «А нам что делать?» Анки не сиделась на месте, она елозила, как на припекающей сковородке. «Я тогда буду Шуру прикрывать. По караулю возле подъезда на случай, если менты нарисуются». «Хорошо». Алексей подумал, что это будет самое безобидное поручение, ничем девушке не грозящее. «Изобрести бы еще что-нибудь для Хряка и Мигеля». Только напряг извилины, а хряк, уже изрядно отягощенный алкоголем, взял и изобрел сам. «Ты это, не рыпайся! Я тут пошурупил!» Он поскреб грязным ногтем по переносице и придумал. «Надо, короче, на ту гопоту выйти, с которой у нас махач был. Если они замешаны, я их по одному передушу, так и заказчика вычислим». Касаткин собрался было заметить, что передушенные свидетели вряд ли способны дать показания, но не стал придираться к речевым оборотам. «Хряк — гений. Продажные гопники — главная на сегодняшний день зацепка. Их причастность к налету на квартиру Миклашевских сомнений не вызывает. С них и надо начинать. Потянуть за ниточку, а там, глядишь, и узелок покажется». Рассудительный Мигель отнесся к проекту Хряка критически. «Как ты их будешь искать? Весь Питер облазишь? Это и швали, как жуков навозных». Очень не любил Мигель гопников. Видать, неоднократно от них получал, даже антигопническую песню написал и пел ее с такой выразительностью, будто против американской военщины протестовал. Хряк допил вино, с сожалением задвинул порожние бутылки под верстак. «Спокуха! Одного из них я знаю! Панкер его кличут!» «Из ваших, что ли?» «Был из наших, но опозорил светлые идеалы панк-рока. Теперь с этими гнидами кантуется. Падаль. Но я его достану. Он у меня все как на блюдечке выложит, чтобы мне больше ни разу ля минор не взять». «Ты не горцуй, хряк», — осадил его Мигель. «У него, видал, какая кодла? Они тебя сами на гитарный гриф вместо струн натянут. Пусть только попробуют». Хряк в пьяном угаре шандарахнул кулаком по верстаку. Гараж содрогнулся, винные бутылки с дребезгом покатились по полу. «Прекратили!» — прикрикнул на них Касаткин. Как самый здравомыслящий, он имел на это право. А еще хотел, чтобы они поскорее куда-нибудь укатились. Разобраться надо, распутать клубок. Первым ушел Шура, а с ним и Анка. Она пообещала по дороге назад прикупить съестного. Заботливая. Примерно через полчаса после их ухода Мигель вывел накидавшегося хряка. Тот все рвался отправиться домой на мотоцикле, прокатить и себя, и спутника с ветерком. Мигелю стоило немалых трудов отговорить его от этой затеи. «Вы к гопникам в таком виде не суетесь», — предупредил их Касаткин. «Навешают». «Я-т не сунусь», — ответил Мигель, который, как и Анка, почти не пил. «Да и он не полезет. До завтрашнего утра храпеть будет в обе дырки». Когда они ушли, Касаткин запер двери гаража изнутри и улегся на раскладушку. Заскрипели пружины, полотнище прогнулось под ним, и он как будто в нирвану погрузился. После жесткой шконки в милицейской каталажке поистине райское блаженство. Страх, что его накроют здесь, отсутствовал. Он не был по природе фаталистом, но осознавал. Не затем провидение позволило ему вырваться на волю, чтобы упрятывать обратно. Он должен что-то сделать, как-то изменить свою судьбу. Прилег с твердейшим намерением в тишине и покое рассудить здраво, сложить воедино разрозненные факты, но вместо этого ухнул в клейкий засасывающий сон. После нервотрепки, связанной с побегом, организм взывал о пощаде и отдыхе. Раскладушка под Касаткиным закачалась, как палуба шхуны, рассекающей океанскую гладь. И вот он уже представил себя бравым моряком, который лезет на мачту, чтобы подправить снасти. А внизу стоит Клочков, да не в своей комичной пиратской повязке, а в капитанской фуражке с якорем и, задрав голову, надсаживает медную гортань. «Касаткин, грот подтяни! Да не так проглоти тебя, кальмар! Сильнее за шкот тяни, сильнее! И про корму не забывай!» При чем здесь корма и какое отношение она имеет к парусам, Касаткину узнать не довелось. Лицо Николая Петровича внезапно исказилось, и он во всю мощь застучал, заколотил подзорной трубой о железный бак, выросший рядом с ним, как гриб из земли. «Грюк, грюк, грюк! Леша, эй, ты где?» Касаткин в первое мгновение чуть с мачты не свалился. «Как это где? Вот же я! На грот брам-бам хрен знает какой рее! Уже ли Петрович не видит? Приставил бы свой оптикус к глазу, сразу бы разглядел. А дальше еще чуднее. Густой рык Клочкова преобразовался в высокий женский голос. «Леша, ты там? Открой, это я!» Тут Касаткин и проснулся. Подскочил на раскладушке, заозирался, с просонья долго не попадал ногами в ботинки, а двери гаража сотрясались от громыхания, и снаружи, уже явственно и определенно, летел голос Анки. «Леша, да открой же ты!» Встал, наткнулся на невидимый верстак, в гараже было темно. На улице уже свечерело, а лампочку он выключил, когда лег поразмышлять. Вслепую нашарил засов, отодвинул. Двери распахнулись, и в гараж ворвалась Анка. В свете уличных фонарей он разглядел ее растрепанные волосы, побледневшие щеки. Обнял, прижал к себе. Получилось неосознанно, а она и не противилась. Приникла к нему, задышала часто и прерывисто. Он провел рукой по ее макушке. «Что с тобой?» Она всхлипнула. «Шуру повязали».